Глава 18. Я успела расположиться, разложила артефакты и произнесла. «Сумрачного дня, адепты!» «Магистр темных артефактов, Тиана Фат, пройдите к ректору Дашрагу!» Прогудела на всю академию тонким голоском ректорского секретаря. И визгливо добавилась. «Сейчас же!» Мои адепты, еще секунду назад с интересом на артефакты на моем столе смотрящие, разом на меня сочувственно поглядели. Кто-то книгу уронил от шока и тихо произнес. «Ой, магистр Фат, у вас какие-то проблемы?» «Мы можем вам помочь?» — встал адепт Аркар. «Хотите, мы с вами пойдем?» — следом поднялась Лиски. «Вот Жанару я бы взяла. Судя по тону, которым было сделано объявление, мне сейчас очень-очень везение необходимо. Вот только сомневаюсь, что ректор позволит адептке присутствовать при разговоре с магистром». «Адепт Аркар, Лиски. Рассмотрите артефакт поглощения светлых сил. Я вернусь, и мы его испробуем на элементе света высшего». С этими словами и под напряженные взгляды адептов я покинула аудиторию. Вот уж никогда не думала, что буду бояться идти к ректору. Никогда за все время учебы меня не вызывали вот таким тоном. Пока медленно брела по коридору, оттягивая момент встречи с Дашрагом, в голове тысяча и одна мысль роилась. Неужели декан меня сдал? Или нечаянно ректор его заловил, синенького, мрачненького, тому и пришлось признаваться. Если так, то ох, как мне сейчас нехорошо будет. Интересно, меня сразу в подземелье полы мыть отправят? Или все-таки дадут шанс на исправление? Ведь как обидно. Уже почти вплотную подошла к вызову демоницы-затейницы. Осталось лишь книгу по ритуалам найти. И вот. Мне бы еще денек-два. Я была уверена, что Зарана нужный нам ритуал найдет. Тем более у нее в помощницах темный дроу, а те, как известно, в курсе самых потаенных знаний. «Магистр Тиана Фат», — очень грозно провещала в воздухе уже голосом ректором. «Срочно в мой кабинет!» Я чуть-чуть шаг ускорила. А добравшись, голову в плечи втянула и вошла. Сделала очень унылый, если не сказать скорбный вид, судя по которому, ректор должен был понять. Я не знаю, зачем меня вызвали, но сильно раскаиваюсь и обещаю исправиться. «Проходите», — прошипел ректор, завидев меня. Я плечи понуро опустила, сделала пару шагов и остановилась посреди кабинета. Дашрак, руки за спиной сцепил и сурово спросил. «И что вы мне скажете, магистр Тиана?» Я неуверенно плечами пожала. «Что тут сказать?» понятия не имею, что он хочет услышать и о чем меня спрашивает. «Каюсь». Голову подняла и несчастным взглядом на ректора посмотрела. «Готова ответить за собственные проступки». «Каетесь?» К слову сказать, снеговичье обличье Дашрак с себя снял и выглядел теперь снова как ректор. Вот только за время, проведенное в академии, я ни разу еще не видела, как глаза могут менять цвет. У ректора они изменились. Из карих стали желтыми, черный зрачок вытянулся в тонкую полосу. Выглядело очень грозно. Ой-ой. Да он никак трансформироваться собрался. Что же я такого сделала? Вы, главное, не нервничайте, — начала я к двери отступать. Я все исправлю. Нет, ректор не видоизменился. Зато от него такой силой повеяло, будто желает меня смять, вывернуть, по стене расплющить. Короче, убить как можно более зверски. «Стоять!» — приказал он. Я остановилась, как вкопанная. И тут дверь за моей спиной открылась, и в кабинет ректора стремительной походкой влетел декан Аш. «Позвольте узнать, ректор Дашрак, что происходит? Почему вы срываете моего магистра с занятий?» Дашрак перевел взгляд на декана и воздухом подавился. «Что с вами, Аш? Почему вы синий?» Аш нервно откашлялся. «Рабочий момент. Элемент вышел из-под контроля». Ректор удивленно приподнял верх брови. «Вышел у вас из-под контроля? Так снимите с себя это». «Не могу», — честно ответил декан. И тут же добавил. «Оставил временно, чтобы показать адептам наглядно, что происходит при неправильном использовании элемента Хаунсир». Ректор обошел декана, фыркнул. «Странная у вас методика обучения». «Ну да, это ваш факультет и ваше право». Он снова на меня внимание обратил. «Продолжим, магистр Тиана. Это даже лучше, что декан Аш будет присутствовать при нашем разговоре. В конце концов, он ваш непосредственный руководитель и должен быть в курсе, что происходит на его факультете. А что происходит? Поближе ко мне подходя, поинтересовался декан Аш и даже попытался меня спиной прикрыть. Ректор глазами на нас сверкнул, взял со стола некий документ, свернутый в свиток, и сунул декану. «Что это?» Аш свиток в руки взял, распрямил. Я на цыпочки встала, у него через плечо выглядывая. Пробежала глазами по письменам и ощутила, как внутри все похолодело. В свитке в приказном тоне было написано выдать князю преисподней Аркартержерону Заркарийскому ведьму, посмевшую заставить его вместе с бесами адскими посредством умышленного заклятия провалиться сквозь землю, что он, князь Аркартержерон Заркарийский, считает полным неуважением ко всему демоническому роду. И ежели ведьму в ближайшие 2 дня не выдадут ему лично в лапы, то он заявит иск в Межмировой суд об оскорблении чести и достоинства высшего демона и его бесовской армии, после чего отвечать придется не только ей, но и всему ректорату Академии Гордейра. Внизу стояла кровавая размашистая подпись и алая печать. «Ой, ой, ой-ой-ой! Когда вы успели насолить князю адскому?» От негодования очки ректора сползли на самый кончик носа. Глаза полыхали. «У меня такое чувство, что вы, отродясь в руках, не держали устав Академии Гордейра и понятия не имеете о наших правилах. Вы уверенно нарушаете общественный порядок. И как у вас только наглости и дурости хватило самого князя?» «И бесов», — тихо подсказала я. «И бесов адских», — взвился под потолок яростный рык ректора. Аж встал передо мной, полностью спиной прикрывая. Ректор негодовал. «Этим? Чем вы их там?» «Заклятием провались ты сквозь землю», — пискнула я. Дашрак глаза закатил. «Так и знал. От ведьм одни неприятности. Не стоило верить ректору Арктерусу, но он ведь обещал отправить лучшую, самую толковую. Если у вас в Академии все толковые такие, то неудивительно, отчего все так стремятся попасть к нам. Уровень обучения у нас гораздо выше и...» «Изволю не согласиться», — совершенно спокойно перебил синенький декан. «Не стоит сомневаться в квалификации магистра Тианы. Все-таки не каждый сможет самого князя, да еще и с бесами, под землю отправить. Для этого нужны определенные силы и знания». «Вот спасибо. Смотрите-ка, у меня защитник есть». Даже в груди как-то потеплело. Его мрачность, оказывается, может быть и его рыцарством. Ректор открыл и закрыл рот. Подошел поближе к декану и заглянул ему через плечо. На меня угрюмо воззрился. «Они, кстати», — пролепетала я, — «сами пришли». Ворвались из своей преисподней прямо на полигон. Адепток напугали до полусмерти. Намеки кидали неприличные. А потом еще их князь заявился и кричать начал. А я отвечаю за своих адептов. А если бы он их покалечил, вот и пришлось спасать их, как могла. Ректор фыркнул. «То есть ничего другого в вашу голову не пришло? Вы там еще дальше читали в письме постскриптум? Князь уверяет, что вы, воспользовавшись своим природным даром ведьмы, заставили его бесов... как бы это выразиться? Заняться... прелюбодеянием», — снова подсказала я и услышала, как Аш на меня шикнул. «А что? Они сами хотели?» Едва слышно пропищала под грозным взором ректора и добавила. «Очень хотели. А я совсем чуть-чуть помогла исполниться их желанием. Я же адепток спасала». Декан хмыкнул. Ректор фыркнул. Забрал у Аша свиток и отстранился. Громко топая, прошел к столу. Уселся в кресло. То жалобно скрипнуло. «Что делать будем с этим?» Потряс письмом в воздухе Дашрак. «Отдавать Тиану? Магистра Тиану неприемлемо», — грозно проговорил Аш. «Если мы всех толковых магистров будем налево-направо адским князьям раздавать, кто учить будет?» Ректор откинулся на спинку кресла и начал обмахиваться пергаментом. «В этом я с вами согласен, декан Аш. Так вы говорите, Тиана, бесы сами пришли?» «Сами», — подтвердила я, из-за спины декана выступая. Вроде гром и молнии закончились. Можно было больше не опасаться. Ректор застыл со свитком в руках, внимательно смотря на меня. «Если мы докажем, что они сами проникли на нашу территорию, без нашего содействия, и вмешались в обучающий процесс, то, возможно, получится спасти нашего магистра Фат из лап князя демонического. Он взгляд на декана перевел, сузил глаза и с подозрением спросил. «Скажите-ка мне, Аш, вы присутствовали при этом инциденте? Он произошел, когда была показательная практика? Почему я ничего не помню и не видел?» Мы с деканом переглянулись. «Пожалуй, я скоро тоже научусь делать такое же мрачное лицо, как у него». Ректор отшвырнул на стол письмо и, сложив руки на груди, строго приказал. «Оба, с толком и расстановкой, рассказывайте, что происходило на полигоне и почему вы решили от меня это скрыть. А потом решим, что с вами делать».